На самом деле, в предыдущей крепости с ним обращались совсем неплохо. Представительных узников в Испании уважали. У него были свои капелланы, прислуга. Ему не запрещали свидания с посетителями и посетительницами из внешнего мира. Но не таким человеком был Чезаре Борджи, чтобы смириться с подобной судьбой. Порой им овладевала безумная ярость, и тогда никто не знал, что он сделает в следующий момент. Так однажды Чезаре схватил надзирателя и попытался выбросить с верхнего этажа башни. Он был истощен болезнью, но злоба всегда придавала ему силы, и надзирателю удалось спасти лишь общими усилиями остальных стражников. В результате Чезаре переместили в самую высокую башню крепости Медина дель Кампо. Из узкого оконца его камеры открывался вид на долину, расстилавшуюся далеко внизу. Иногда он по много часов всматривался в нее, мечтая о свободе, проклиная свою горькую участь. Затем он обычно начинал стучать в дверь камеры и требовать бумагу и пищи и принадлежности. «Лукреция!» — кричал он. «На всем белом свете у меня не осталось ни одного друга, кроме тебя. Но чем ты мне можешь помочь? Ты почти такой же узник, как и я. Кто бы мог подумать, какой злой рок поджидает нас, Борджа?» Бывало, он впадал в меланхолию, и тогда никто не осмеливался приближаться к нему. Впрочем, случались и проблески надежды. Ему доводилось слышать, что король Фердинанд постоянно проявлял недовольство своим неаполитанским наместником, которого считал человеком, предавшим интересы Испании. В конце концов, у Фердинанда созрел план. Он хотел освободить Чезаре, дать ему войско и послать поход против сбунтовавшегося Кордобы. Кордоба передал Чезаре в руки испанцев, и Фердинанд полагал, что узник крепости Медина дель Кампо сумеет свести счеты с неаполитанским наместником. Так говорили надзиратели. Чезаре иногда верил им, а иногда отчаивался во всех своих надеждах и упованиях. В такие минуты он вставал у оконца камеры, и все думали, что он сейчас выбросится наружу. Граф Бенавента, живший неподалеку от крепости, из любопытства захаживавший к Чезаре, не мог не заметить в нем этих осаждаемых церковью порывов. Однажды он спросил: «Мой друг, уж не собираетесь ли вы совершить самоубийство?» Чезаре ответил: «Не вижу другого пути вырваться из этих невыносимых условий. Если вы разобьетесь, то не сможете воспользоваться теми выгодами, которые вам сулит побег из этой тюрьмы», — заметил Бенавента. «Почему бы вам не спуститься по канату?» «Ко мне допускают посетителей», — сказал Чезаре, «и даже обращаются не так плохо, как с другими. Но канат надзиратели едва ли дадут мое распоряжение». «Попытайтесь обмануть их», — предложил Бенавента. Через некоторое время Чезаре вспомнил о его совете. Воспрянув духом, он привлек к делу своего капеллана и слугу Гарсию. Те стали приносить в камеру небольшие куски веревки, а Чезаре связывал их в канат, который прятал под матрацем. Однажды, испугавшись подозрительных взглядов тюремщиков, они решили, что откладывать больше нельзя. Побег был назначен на ближайшую темную ночь. Гарсия опустился первым и к своему ужасу увидел, что канат был слишком короток, чтобы прыжок на землю мог оказаться безопасным. Однако выбора уже не оставалось. Он разжал руки и полетел вниз. Через несколько мгновений послышался удар о что-то твердое, а затем сдавленный стон. При падении Гарсия сломал ногу. Чезаре понял, что случилось, но намерений не изменил. Он тоже спустился до конца каната и прыгнул. Ему повезло еще меньше, чем Гарсии. У него оказались сломаны обе ноги, оба запястья и пальцы на руках. Воя от боли и проклиная свое вечное невезение, он скорчился на земле. Однако довольно скоро к нему подбежали слуги Бенавента. Тот был предупрежден о побеге, и, увидев его состояние, взвалили на спину стоявшей неподалеку лошади. Чезаре потерял сознание, но обрел свободу. Что касается Гарсии, то его спасать было уже некогда. В крепости услышали их крики и подняли тревогу. Гарсию схватили, через некоторое время казнили, а истекающего кровью Чезаре Бенавента отвез в Виллалон, где ему вправили вывихи и наложили шины на переломы. Немного оправившись, он решил укрыться в Наваре. Там правил его Шурин. Лукреция не переставала думать о своем брате. Времена были тревожные. Юлий оказался не менее воинственным папой, чем Александр. Продолжая политику своего предшественника, он делал все возможное для укрепления власти Ватикана во всех королевствах и герцогствах Италии. Он вступил в альянс со старым Орсини, выдав за его племянника Джоана Джордана свою дочь Феличе Делла Равере. Своего племянника Никола Делла Равере женил на Лауре, дочери самого Арсина Орсини и его прекрасной супруги Джулии. Поговаривали, что на самом деле Лаура была дочерью Александра, но Юлий не придавал значения слухам. Заключив мир с семьями Арсини и Колонна, он почувствовал себя увереннее и стал готовиться к военным походам против двух других знатных родов — Бальони, владевших Перуджией, и Бентивольо, которым принадлежала Болонья. Бентивольо давно поддерживали дружественные отношения с семьей Эсте, но Феррару вынудили стать союзницей Ватикана. Кроме того, Ипполит находился в зависимости от папы, а папа не упускал случая, чтобы показать свое недовольство щеголеватым кардиналам, еще при Александре принятым священную коллегию. Вот почему Феррари опасались, что после походов в Перуджу и Болонью папа обратит внимание на семью Эсте. Лукреция была готова к любым неприятностям. Ее давняя подруга Джулия Фарнези часто писала ей и рассказывала о неуживчивом характере Юлия. Впрочем, по тону ее писем можно было догадаться, что она довольна браком своей дочери племянника нового папы. От Санчи, другой давней подруги Лукреции, письма уже не приходили. Та умерла в самом расцвете своей красоты и молодости. Неаполитанский наместник Консальво де Кордоба горько оплакивал ее скоропостижную смерть. И вот в такое-то тяжелое, непредсказуемое время в Феррару прискакал гонец с известием о побеге Чезаре. Лукреция приняла его в своих апартаментах и заставила несколько раз повторить сообщение о том, что ее брат свободен, здоров и собирается отвоевать все утерянные владения. Затем она крепко обняла и поцеловала этого юношу. «Ты не пожалеешь о том, что принес мне такую радостную новость», — сказала она. А вскоре у Лукреции появилась и другая причина для ликования. В Ферраро прибывал гость, и в его честь уже был назначен бал. Она сама удивлялась тому, что могла так радоваться этому событию. Слишком уж часто ее взгляд останавливался на башне, в которой заточили двоих молодых людей. Слишком уж часто на ее глазах выступали слезы при мысли о несчастной судьбе Юлия, вся вина которого заключалась лишь в том, что он любил молодую красивую девушку, и их любовь была взаимна. Она упросила Альфонса и братьев поместили в одну камеру. Однако посетителей к ним все равно не пускали. Туда ходил только один сторож, носивший им еду и одежду. Все остальные уже сейчас могли считать их мертвыми. «Почему ты так обращаешься с ними?» — спрашивала Лукреция. «Неужели ты не понимаешь, что Ипполит оклеветал их?» Обычно Альфонсо отмалчивался, но однажды холодно посмотрел на нее и сказал: «Я был бы благодарен тебе, если бы ты занималась своими делами, а в мои не лезла. Полагаю, твои проблемы в какой-то степени касаются и меня», — вспыхнула Лукреция. «Как-никак я твоя супруга. И я бы попросил тебя почаще вспоминать об этом», — ледяным тоном произнес Альфонсо. а главное не забывать, что обязанности супруги состоят в рождении и воспитании детей для мужа.